Уэйский Дуаньму Шу был современником Цингуна. Благодаря богатству предков в его семье скопилась тьма золота. Он не занимался делами, а предавался свободно тому, что ему нравилось. Он не делал все, что только хочется делать живому человеку. Развлекался всем, чем только развлекается человеческая мысль. Здания и ограды, башни и террасы, сады и заповедники, пруды и водоемы, а вина и яства, колесницы и одежды, песни и музыка, красавицы и слуги — все у него походило на государство, царство Ци и Чу. Все, что только было ему по сердцу, приятное слуху, приятное взору, приятное устам даже из далеких стран, чужеземных краев, не произраставшие в Ци, доставалось ему с такой легкостью точно из-за его собственной ограды. На прогулках он проникал повсюду, по малым тропинкам, далеким дорогам, даже через горы и реки, отвесные скалы и пропасти, с такой легкостью, как другой делает несколько шагов. Гости и удальцы ежедневно сотнями пребывали в его поместье. В кухне под котлами непрерывно горел огонь. В залах открытых галереях непрерывно слышались песни и музыка. Оставшиеся от пиршества яства раздавали родичам, оставшиеся после них раздавали всей общине, оставшиеся раздавали по всему царству. Прожив так 60 лет, он стал дряхлеть и телом, и душой, оставил все дела и принялся раздаривать все, что было в казне и амбарах. Драгоценности и сокровища, колесницы и одежды, жен и наложниц. За год все иссякло, не осталось имущества ни сынам, ни внукам. Когда он заболел, не нашлось ни лекарств, ни камня для уколов. Когда он умер, не на что было вырыть ему могилу. Люди со всего царства, получавшие от него дары, сложились, похоронили его и вернули имущество сынам и внукам. Услышав об этом, Цинь Гули сказал: «Дуаньму Шу, безумец, опозорил своих предков». Услышав об этом, ученик Дуаньгань сказал: «Дуаньму Шу, человек великодушный, добродетелью превзошел своих предков. Хотя его действия, его поступки всех удивляли, но он поистине владел законом природы. Большая же часть благородных в царстве Вэй соблюдала учение об обрядах, поэтому они и не удостоились расположения этого человека». Маньсунь Ян спросил Яньжу: «Предположим, здесь человек, который ценит жизнь и бережет тело. Может ли он достичь бессмертия?» «По закону природы нет бессмертия». «Может ли достичь долгой жизни?» «По закону природы нет долгой жизни». «Жизнь не сохранишь тем, что ее ценишь. Здоровье не сохранишь тем, что его бережешь. Да и к чему долгая жизнь? Наслаждение и отвращение во всех пяти чувствах ныне те же, что и в старь. Опасность и безопасность четырех конечностей ныне те же, что и в старь. Горе и радость в делах ныне те же, что и в старь. Смена порядка и беспорядка в управлении ныне та же, что и в старь. Все это видели, все это слышали. Все это снова и снова испытали. Так много, что надоест и за 100 лет. Насколько же тяжелее будет жить долго? В таком случае ранняя смерть лучше долгой жизни, спросил Мэньсу. Ведь так? А чтобы обрести желаемое, следует кинуться на острие, на лезвие, броситься в кипяток или в огонь? Нет, сказал Яньчжу. Поскольку живешь, то в ожидании смерти живи легко, исполняя до конца свои желания. Придет смерть, легко перенеси и ее, пусть она исполнит свое до конца. Предоставь свободу угасанию. Ко всему относись легко, все терпи. К чему спешить или медлить, а за столь краткий срок?